Глава 18. Господин Ку, нежно поддерживая женщину, удалился. Судья сделал знак своим подчиненным войти. Четверо стражников окружили Яна, а судья Ди рявкнул старшему из них: «Зажгите свечи на стенах». Раздался еще один раскат грома, и начался ливень. Сильные порывы ветра качали ставни. Стихия наконец-то разыгралась. Доктор Пен указал на Яна. «Он... это он дал мне порошок», — произнес доктор дрожащим голосом. «Он сказал, что это снотворное. Мне и в голову не пришло, что это...» «Вы украли у меня костяшку домино?» — холодно прервал его судья. «Я все... все объясню, Ваша честь». Ян сказал, что хочет, чтобы Ся пошел поздним вечером в заброшенный дом Тона. В связи с очень важным делом. Ся должен был пойти туда после состязаний лодок драконов. Днем я спросил Ся, взял ли он пропуск, чтобы пройти через южные ворота. Ся ответила, что не догадался. Поэтому, когда я увидел дубль-пустышку, то взял ее и позже отдал Ся. Умоляюще глядя на судью, Пен запричитал: «Клянусь, Ян заставил меня помогать ему, Ваша честь». Я должен ему деньги, много денег. Мне не везло, я влез в долги, кредиторы давили на меня, жена пилила с утра до ночи. Ян мог разрушить мою карьеру, разорить меня. Он дал мне маленький пакетик и заявил, что это совершенно безвредное снотворное. Уверяю вас, я поверил ему. Позже, когда я понял, что отравил Тона, то испугался. Что мне было делать?» Он закрыл лицо руками. «Вы знали, кто убийца, Пен?» — сурово произнес судья. «И то, что вы не сообщили об этом вовремя, делает вас соучастником. Мера вашей вины будет установлена позже. Старший, пусть два стражника посадят доктора в паланкин и отвезут в тюрьму». Старшина Хун поднял с пола палку и отдал Пену. Доктор, сгорбившись, ковылял к двери, сопровождаемый двумя стражниками. Все это время торговец с древностями стоял, не шевелясь, как изваяние. Его широкое лицо ничего не выражало. Теперь судья Ди повернулся и грозно взглянул на преступника. «Вы обманом увезли и изнасиловали госпожу Ку, Ян. И вы будете приговорены к самой жестокой мере наказания — медленной смерти». «Вы должны подробно рассказать то, как вы отравили Тон Мая, зарезали госпожу Янтарь, как вы убили своего подручного Ся Куана, потом госпожу Мэн и, наконец, как вы пытались убрать своего сообщника Пэна. Если вы ничего не утаите, то я внесу предложение изменить меру наказания на более гуманную». Казалось, что Ян не слышит его. Пустыми глазами он смотрел перед собой. «Вам также нужно признаться, — продолжил судья, — в ограблении храма Белой Богини, а именно в краже золота, которое там хранили священники». «Все 9 золотых сосудов, — произнес Ян дрожащим голосом, — вы найдете в моем тайнике. Сосуды отлиты одним из величайших мастеров времен династии Хан. Мне очень нужны были деньги, но у меня рука не поднялась переплавить эти шедевры. Они все там в целости и сохранности, а также перстень с рубином». Он помолчал, бросил тяжелый взгляд на судью и усмехнулся. «Как вы об этом узнали?» «Когда я был у вас сегодня утром, то вы заявили, что никогда не были в храме. В то же время вы знали, что алтарь и пьедестал не составляют единого целого. В книге же, которую вы показывали мне вчера, ясно сказано, что они сделаны из одной мраморной глыбы. В моем экземпляре той же книги на полях было написано, что алтарь и пьедестал были скреплены с помощью цемента, который удалили по приказу покойного судьи. Поэтому я заподозрил, что вы мне солгали, сказав, что никогда не были в храме. Описывая статую, вы нечаянно перепутали то, что вы прочли в книге, с тем, что видели в действительности. Конечно, это только мое предположение. Об удалении цемента вы могли прочесть в другой книге или рукописи, которых я не знаю. Но вы не ссылались на другой источник и сегодня вечером попались в ловушку. В конце концов, все, что у вас есть, — лишь неясное подозрение, — горько усмехнулся Ян. Что ж, ваша затея с белой рукой и перстнем с рубином очень ловкая. Мне пришлось поломать голову над тем, есть ли у вас доказательства кражи из тайника в храме. Имеет ли муляж руки отношение ко мне, если он вам понадобился для какого-нибудь эксперимента? Я понял. Мне надо во что бы то ни стало узнать, о чем здесь будет идти речь. Я пришел, чтобы заставить замолчать вас или этого труса Пена. Он достал из-за пазухи тонкий длинный нож. Старший стражник ринулся к нему, но Ян бросил нож на стол. «Не волнуйтесь», — оскалился он, презрительно взглянув на стражника. Затем он снова обратился к судье. «Я понял, что проиграл. Должен сказать, что я хорошо метаю ножи и никогда не промахиваюсь. Но она мешала мне». Он нахмурился. Вдруг он оживился. «Как вы догадались, что это я напал на эту крысу доктора Пена?» «Я достаточно хорошо разбираюсь в медицине», — ответил судья, «чтобы понять, что одного удара по голове и нескольких ударов ногой вряд ли довольно, чтобы лекарь боялся двигаться, пока его не обследуют. Такие предосторожности уместны, если человек падает с большой высоты. К тому же грабителю не было нужды разрывать одежду для того, чтобы добраться до его пояса с деньгами. Я полагаю, что вы выбросили доктора Пена из окна своего кабинета, расположенного на втором этаже. Он зацепился одеждой за одну из пик на подоконнике, и это спасло его от перелома шеи». «Я не выбрасывал его из окна», — хрипло перебил судью Ян. «Пен пришел ко мне и расхныкался из-за задушенной старухи. Когда он сказал, что не может больше молчать, я нанес ему хороший удар по лицу. Я и представить себе не мог, насколько этот негодяй слаб в коленках. Он отлетел к окну и вывалился из него, прежде чем я успел схватить его. Я помчался вниз, выскочил на улицу и понял, что решетка смягчила падение. Он не сильно ушибся и был в сознании. Мне нужно было торопиться. В любой момент мог появиться прохожий. Я его предупредил, что этот несчастный случай будет ему уроком. Пусть знает, что его ждет, если он меня предаст. Я велел ему говорить, что на него напал грабитель. В то время, как я перетаскивал его на другую сторону улицы, он все скулил о пощаде. Конечно, я мог его там же и прикончить, но он задолжал мне много денег. И еще я подумал, что история о неизвестном грабителе сослужит прекрасную службу, сильно запутает дело. Судья Ди кивнул. «Завтра я выслушаю ваше полное признание в суде, а сейчас я хочу уточнить некоторые аспекты. Я так понял, что доктор Пен говорил правду о том, что он неумышленно отравил Тон Мая. Конечно, не думаете же вы, что я мог доверить такое дело неврастеннику? Я сказал Пену, что хочу на этот вечер убрать с дороги Тона, потому что вместо него навстречу пойдет Ся. И добавил еще, что мне нужно, чтобы лодка Пена проиграла. Тогда я, поставив на соперника, выиграю немного денег. Я дал Пену порошок и сказал: «Положишь это снотворное в чашу с вином Тона во время отдыха в мраморном мосту. Пен боится меня, и он должен мне кругленькую сумму, как я уже говорил. Поэтому ему приходилось подчиняться мне, но это было не снотворное, а очень хороший, сильный яд. Мне просто не повезло. Если бы этот ваш дотошный судебный лекарь не оказался рядом, когда тело Тона перенесли на берег, Пен бы подумал, что это сильное снотворное так подействовало на сердце парня. Причиной смерти Тона назвали бы сердечный приступ, и никто ничего бы не узнал. Вы хотели, чтобы Ся пошел на свидание вместо Тона и доставил вам золото и жемчужину?» — холодно проговорил судья Ди. «Вы не правы. Честное слово, я ничего не знал ни о золоте, ни о жемчужине. Мне нужна была янтарь. Это много о себе возомнившая маленькая шлюха. Вы знаете, что она отказала мне, когда была еще невзрачной рабыней, служанкой? Я сказал старому господину Тону, что она приставала ко мне, когда я приходил в его дом, и добился того, чтобы ее высекли. Но этого наказания похотливой девке было мало. Я уверен, что она спала с Тоном даже после того, как глупец Ку взял ее второй женой. Тон все отрицал. Когда я намекнул ему на это, но он был и сам лишь жалким шантажистом, а она... О, я знаю такой тип женщин. Я бы проучил ее. Заставил молить о пощаде, как это было с золотым лотосом в храме, перед тем, как я... Внезапно он замолчал. В его глазах мелькнула грусть, и он нехотя продолжил. «Нет, нельзя упоминать эту мерзкую рабыню-служанку в одном ряду с золотым лотосом. Я бы не смог убить золотой лотос там, на алтаре. Разве можно запачкать кровью такое совершенное нагое тело? Я только хотел напугать ее, чтобы овладеть этой идеальной красотой. Она должна была принадлежать только мне». Никто не может уничтожить такое ангельское создание, ни у кого не поднимется рука на такое святотатство. И сейчас я не смог убить ее, когда она стояла здесь. Прошло 4 года, и она ничуть не изменилась. Он прижал руки к лицу. Последовало долгое молчание. Слышен был только шум дождя. Куан изучал Яна, и брови его ползли вверх. Он хотел что-то сказать, но судья остановил его взмахом руки. Ян вскинул голову и посмотрел на судью. Бесстрастным голосом он продолжил рассказ. «Я приказал Тону привести в порядок флигель. Пристанище старой корги стало небезопасным. Она просила все больше денег. Тон требовал больше денег. Все дороже мне обходились те грязные потаскухи, которых он приводил мне. Они были немытые и глупые, но они были нужны мне. Я мстил им за то, что не смог подчинить себе золотой лотос. Я уволил Тона, пообещав ему месячное содержание, чтобы он не волновался. Вместо него я нашел Ся, недалекого, жалкого, подлого вора. Но мне нужен был человек, который бы шпионил в доме Ку. Доктор уверял меня, что золотой лотос никогда не выздоровеет. Я должен был это проверить. Должен был следить за ней, как она живет, как...» Ян закашлялся. Когда он взял себя в руки, голос его стал увереннее. «Ся был полезен мне тем, что вытягивал разную информацию из Тона. Несколько дней назад Ся сказал мне, что теперь у него есть твердое доказательство того, что Янтарь спала с Тоном. У них было назначено тайное свидание во флигеле после окончания состязаний. Развратники использовали бы мою кушетку, которую я поставил там, чтобы забавляться со шлюхами и мстить им, и я не допустил этого». Ся должен был в назначенное время явиться туда вместо ее любовника и привязать к кушетке. Да, ее ждал сюрприз. Она-то хотела резвиться со своим милым Тоном. Его лицо помрачнело. Он тихо выругался и вздохнул. Представьте себе, этот идиот все испортил. Когда Ся вернулся в город и нашел меня в доме недалеко от южных ворот, где мы договорились встретиться, негодяй был в ужасном состоянии. Он что-то бормотал о том, что когда он пытался ее раздеть, она ударила его ножом. Он запаниковал и случайно убил ее, защищаясь. Хуже того, очевидно, всю дорогу до заброшенного дома за ним следили стражники. Я дал ему чашу вина и посоветовал пойти отдохнуть. Мне нужно было подумать. Когда я заставил его лечь, то заметил у него в рукаве что-то тяжелое. Я залез в рукав и вытащил сверток, в котором обнаружил 10 золотых слитков. Ся отпрыгнул, как ошпаренный, и собрался бежать из комнаты, но я схватил его за шею и сомкнул на ней пальцы. Тогда подлец признался. Он знал, что янтарь принесет на свидание золото. Ся решил украсть его и оставить себе. Я спросил его, зачем она принесла золото, и доверчивый дурачок ответил, что он слышал от Тона, будто золото нужно для покупки жемчужины императора. Ся не понял, что история о жемчужине была придумана для Ку, чтобы получить деньги и сбежать с ними. Я ничего не стал объяснять Ся. Теперь, когда золото было у меня, янтарь погибла, Ся должен был исчезнуть. Я сказал ему, что готов забыть о его попытке воровства. Более того, один золотой слиток разрешил ему оставить себе, при условии, что он поможет мне достать жемчужину. Я добавил, что ночь он может провести в моем доме, а рано утром, переодетый плотником, он пойдет в бывшее поместье старого Тона. Я тоже направился туда, а своему помощнику солгал, что мне надо встретиться с крестьянином, который выкопал камень с интересной надписью. Я знал короткий путь к дому Тона. Сначала я ехал по хорошей дороге, затем свернул на грязную проселочную, потом пробирался по рисовым полям, что примыкают к восточной части мандрагоровой рощи. Три белых вяза растут у начала узкой тропинки, ведущей через лес к храму, и там же начинается другая тропка, опоясывающая рощу и заканчивающаяся позади дома Тона. Я привязал лошадь к одному из вязов и вошел к дому. Ся сделал все, что мог. Должен признать, он был хитрой бестией. Сначала он обыскал крышу флигеля, заглядывал даже под карнизы, потому что Тон сказал ему, что спрятал жемчужину в таком месте, о котором никто не догадается. Конечно, Ся ничего не нашел, кроме птичьих гнезд, ведь вся история о жемчужине была выдумкой. Тогда я заставил его перерыть все в доме. Я подумал, что это отвлечет вас, даст ложный ход вашим мыслям. Я знаю вас уже больше года, судья, и должен признать, у вас есть мозги в голове. Когда Ся выполнил мое задание, я взял кирпич и пробил ему голову. Потом я бросил тело в канаву и вернулся домой тем же путем. Уходя из поместья, я увидел этого лысого скрягу, подъезжающего к нему. Куан начал что-то сердито бормотать, и судья быстро вмешался. «Надеюсь, вы узнали девицу Ли, когда ее сегодня утром привели в суд?» «Как я мог забыть это глупое круглое лицо?» — ответил Ян с презрением. «Я действительно просился организовать ее похищение на прошлой неделе. Она просто истеричка». Увидев ее, направляющуюся в суд вместе с тремя негодяями, я понял, что Ся не смог предупредить их об отмене от заказа, и теперь они выболтают о доме свиданий старухи. А та сразу опознает меня, чтобы спасти собственную шкуру, поэтому я бросился к ней. На этот раз мне повезло. Дома старая ведьма была одна. «Хорошо», — сухо сказал судья, — «достаточно». Он сделал знак старшему стражнику. Судья молча наблюдал, как стражники надевают на Яна цепи, и вдруг спросил: «Я понял, что на госпожу Ку и на янтарь вы затаили злобу, потому что они отвергли вас. Но зачем вы истязали других женщин? Женщин, которых вы даже не знали?» Ян выпрямился. Цепи на нем звякнули. «Не думаю, что вы способны это понять», — спокойно ответил он. «Но, тем не менее, я попытаюсь объяснить. На какое-то короткое время я действительно увлекся янтарь, потому что чувствовал, что со временем из этой замухрышки выйдет удивительная красавица. Это же понял и Ку. Но янтарь была пустышкой. Внутри она осталась распутной маленькой рабыней, а вот золотой лотос — настоящее сокровище, излучающее внутренний свет. Это признак человека высокой культуры и редкого обаяния. Золотой лотос — уникальное явление. Единственное, ради чего я жил, потому что только красота может быть смыслом жизни. Речь его стала сбивчивой. Красота, созданная из камня или дерева, серебра или фарфора, бронзы или золота, никогда не сможет сравниться с живой прелестью женщины. Такое совершенство должно приносить наслаждение его обладателю. Каждый день им надо восхищаться. Такую женщину необходимо гладить и ласкать, бесконечно находить новые способы получать удовольствие. Главной целью моей жизни было обладание золотым лотосом. Долгие годы собирания, изучения и поклонения предметам искусства дали мне на это право. В ту ночь в храме она убила меня одним взрывом смеха. Она погасила мою способность получать удовольствие от красоты. Я почувствовал себя искалеченным, и единственным оставшимся у меня желанием было отомстить. Я жил с мечтой о возмездии за жестокое, бесчеловечное преступление, совершенное против меня. Его глаза светились маниакальным огнем, когда он торжествующе воскликнул: «Я отомстил! Я мертвец, восставший из могилы! Я проучил женщину, бессердечную мучительницу, которая искушает и обольщает мужчину застенчивыми улыбками и робкими взглядами, а затем отталкивает его с презрительной усмешкой. Она превращает его в жалкое, ничтожное животное с искалеченной психикой. Все они, которых я унижал, умоляли о пощаде голосом той единственной. Ее плоть я терзал, ее кровь текла рекой, ее...» Он замолчал и облизал губы. Лоб его блестел от пота, руки дрожали. Он судорожно вздохнул. «Я делал то, что считал справедливым. Теперь пусть будет, что будет». Судья Ди кивнул старшему стражнику. Яна увели. Судья опустился на стул и провел рукой по лицу. Господин Куан откашлялся и спросил: «Ваша честь позволит мне задать вопрос?» Судья Ди устало кивнул, и Куан подошел ближе. «Господин Ян задолжал мне небольшую сумму за две старинные бронзовые вазы. Прав ли я в своем предположении, что суд со временем выплатит причитающиеся мне деньги из конфискованного имущества преступника?» «Конечно, господин Куан», — ответил судья Ди с усмешкой. «Я вас жду завтра в суде. Вы нужны мне как свидетель. Потом вы сможете продолжить свое путешествие. Благодарю вас, ваша честь», — грустно покачивая головой, сказал Куан. «Я всегда считал господина Яна и доктора Пена надежными партнерами. Эта история показывает, что не всегда можно доверять людям. Как я ошибался! Я очень благодарен вашей чести за то, что мне позволили принять участие в сегодняшней встрече. Это было очень поучительно. Я так понял, вы заранее знали, что Ян и Пен виновны, ваша честь?» «Да», — ответил судья Ди, желая поскорее отделаться от него. «Великолепно! Вы не поверите, ваша честь, у меня было смутное ощущение, что вы меня подозреваете». «Да, как же мало мы понимаем в сложностях вашей ответственной работы». «Вы можете идти, господин Куан», — кисло произнес судья. «Передайте мои наилучшие пожелания господину Сану». «Спасибо, ваша честь. Господин Сан, конечно, оценит ваше внимание». Он скривил губы в подобострастной улыбке. «Боюсь, что у господина Сана рецидив старой болезни. Мне знакомы симптомы. Когда сразу же после обеда у него началась отрыжка, и он стал жаловаться на...» «Хун, будь добр, проводи господина Куана», — перебил его судья. Куан низко поклонился, и старшина вывел его в коридор. «Какой надоедливый человек!» — возмущенно сказал судья Ди. Он нащупал в рукаве и достал деревянную руку. Вздохнув, бросил ее на стол. Вернулся старшина Хун. Он молча прошел к чайному столику, потрогал чайник, тот был еще горячим, и налил себе ароматного напитка. «Дай и мне чаю, Хун. Я чертовски устал». Старшина подошел к столу и поставил перед судьей дымящуюся чашку. Затем он сел рядом и сочувственно взглянул на начальника. Лицо судьи осунулось, перед глазами легли тени.